Глава 16. По широкому тракту в сторону восточных земель Великого княжества ехал небольшой обоз с охраной. Две крытые повозки, 10 верховых. Последние дни августа были удивительно теплыми, и все откровенно клевали носом. В первой повозке находились княжицы, во второй — их нехитрый скарб, собранный на скорую руку. Остальное привезут позже. А пока ни сам князь, ни ловчий, ни даже Белояра не могли быть уверенными, что при княжеском дворе больше нет соглядатаев иной крови. А потому следовало отослать княжец как можно скорее и как можно дальше от лордов и черного леса. Сборы под руководством Белояра прошли быстро. 5 княжец, живших в тереме великого князя и иногда помогавших княжне в мастерской, лишних вопросов задавать не стали. И Белояра этому очень удивилась. Девицы всегда казались излишне легкомысленными и глуповатыми. Больше всего проблем возникло с Лин, которая наотрез отказывалась покидать отца. Князь Агрон так и не пришел в себя, пребывая в пограничном состоянии между жизнью и смертью. Аглая, сопровождавшая княжец на пути к младшей княжне Беляне, осмотрела Агрона и с сожалением отметила, что тот выживет, только если сам того захочет, и что они с Белоярой сделали для него все, что могли. Лин цеплялась за отца и плакала, умоляя не отсылать ее так далеко. Но Белояра была непреклонна. Она сказала ей, освободившейся, наконец, от паутины силы Ириль, что сейчас находиться в княжеском тереме опасно, особенно в отсутствии князя Ростислава, о скором отъезде которого очень быстро узнали все. И смогла убедить, что как только князю Агрону станет лучше, его перевезут поближе к ней. Теперь измученная Лин дремала в повозке. Кая, которая тоже была в обозе, не стала ничего спрашивать. Ей явно хотелось поскорее оказаться как можно дальше от места, где абсолютно неожиданно для всех появился лорд. А еще Кае очень не нравился ловчий Лисьяр, которого она все время видела рядом с собой. Он смотрел на нее слишком внимательно и будто хотел что-то сказать. Но, едва заметив его фигуру, Кая разворачивалась и уходила, ссылаясь на дела. Она еще в начале пути села возле старой ворожей. Ей, лишенной наставницы в Видире, очень не хватало информации о силе, об инициации, которую Кая прошла, сама о том не зная. Она надеялась, что там, куда они едут, сможет научиться контролировать силу, а еще ворожить. Кая не была уверена, что хотела бы делать обереги, как княжна Белояра. Для этого нужны были усидчивость и терпение, которых у нее отродясь не водилось, несмотря на то, что жизнь в Видире научила Каю подавлять свои порывы и быть более спокойной и деятельной. Но когда речь заходила о силе ворожеи, все будто вставало с ног на голову. «Аглая», — тихо позвала она, стараясь не разбудить задремавших девушек. «Расскажи, как давно ты обучаешь Белояру?» «С 13 лет», — отозвалась Аглая. Приоткрыв глаза, она внимательно посмотрела на Каю. «Но ее обучение фактически закончилось. Моя дочь», — начала говорить она, но замолчала, помрачнев. Аренита в ее возрасте считалась взрослой ворожеей и могла претендовать на место на собрании. «Что случилось с ней?» — осторожно спросила Кая, уже догадываясь, что услышит дальше. Аренита пошла на зов лорда с дочкой на руках. Я не смогла их остановить, и обратно они уже не вернулись. Убито произнесла старая ворожея, закрыв лицо ладонями. Это был последний раз, когда я видела их живыми. «Прости», — прошептала Кая, жалея, что подняла эту тему. «Именно поэтому вас нужно отвезти как можно дальше от леса», — сказала Аглая, быстро вытирая выступившие на глазах слезы. «Жаль, что Белояре, как старшей дочери великого князя и наследницы престола, следует находиться подле отца в такое страшное время. Но будь иначе, она бы все равно не усидела в стороне от происходящего». К Кая задумалась. По какой причине князь и Белояра уезжают на границу? Что произошло там, совсем рядом с Черным лесом, раз это требует внимания самого великого князя? «Скажи мне, Аглая», — снова позвала старую ворожею Кая. «Ты не знаешь, что случилось в том пограничном городе, куда князь с княжной отправились?» Аглая молча посмотрела на нее, прищурив глаза, и медленно покачала головой. «Извини, Кая, но я не могу тебе этого сказать», — ответила она и столкнулась с пристальным взглядом одной из княжец, ровесницы Белояры. Та открыла рот, чтобы сказать что-то, но ее прервало громкое лошадиное ржание. Обоз резко остановился. Людей внутри повозки мотнуло. Кто-то испуганно вскрикнул. «Неужели это разбойники? Но ведь князь их всех давно извел. Была вероятность, что на обоз нападут. И по этой причине на запад и север выслали повозки с девушками, внешне похожими на княжец. Настоящих же перед отъездом Белояра проинструктировала, заставив надеть мужские одежды, чтобы в случае нападения убегать было сподручнее. И бежать она от них потребовала со всех ног к реке, петляя как заяц. Княжицы понимали серьезность ситуации, никто не спорил, не задавал лишних вопросов, но сейчас они были в панике, поэтому только загомонили, прижимая к груди мешочки с личными вещами. Мимо проскакали стражники, проверяя повозки. Один из них остановился, заглянув внутрь. Быстро оглядев всех, он посмотрел на Аглаю. «Сохраняйте спокойствие. Скоро двинемся дальше». «Что случилось-то?» — спросила старая ворожея, пальцами рисуя перед собой обережные знаки, которые в итоге должны были сложиться в прочную сеть. Ею Аглая собиралась накрыть всю повозку. «Лошадь на вашей повозке встала и отказывается идти. Кучер говорит, мошкара заела. Мы на всякий случай проверить все решили». «То есть никаких разбойников нет?» Выдохнула младшая из княжец и робко улыбнулась. «Никак нет. Ни разбойников, ни кого-то другого. Тракт пуст до самого горизонта». Улыбнулся стражник в ответ. «Нам бы до моста дойти до наступления темноты», — пробормотала Аглая, опуская глаза. Воин князя не успел ничего ей ответить. С глухим свистом в грудь его вонзилась стрела. Он непонимающе опустил взгляд, посмотрел на черно-синее оперение. Рядом сдавленно охнула Аглая. Тонко взвизгнула одна из княжец. Воин посмотрел на них, открыл рот, чтобы что-то сказать. Другая стрела попала ему в глаз, и мгновение спустя еще одна в открытое горло. Воин булькнул, изо рта его хлынула кровь, и он медленно сполз на землю. Через несколько секунд раздался громкий девичий виск. Кая с бешено колотящимся сердцем зажимала себе рот рукой, чтобы не закричать. Кровь била ей в виски набатом. Прутья повозки над ней будто качались, и она едва не потеряла сознание от ужаса. Аглая, не обращая внимания на кричащих княжец, быстро чертила в воздухе обережные знаки. Но плетение закончить не успела. Повозку накрыла тень, а после кто-то небрежным движением сорвал с нее белую парусину. Виск прекратился. Над женщинами навис лорд. Он был очень высоким. 2,5 или 3 метра. Аглая не смогла сходу определить. Черты лица его имели почти человеческий вид. И старая ворожея со страхом подумала, что лорды, похоже, научились принимать пограничный облик, как некоторые оборотни. Выдавал его только слишком большой рост, широкий, как у лягушки, безгубый рот с острыми зубами-иглами, почти полностью отсутствующий нос и ярко-синие нечеловеческие глаза. Лорд присел на корточки, наклонился к ним и улыбнулся. «Ну, здравствуйте, девушки!» Ласково поздоровался он, и от его хриплого голоса княжец затрясло от ужаса. Аглая выступила вперед, заслоняя собой подопечных. бросила ему в лицо серую мерцающую пыль. Порошок попал лорду в глаза. Он зашипел от боли, закрыв лицо широкой ладонью. Потерял равновесие, не ожидав атаки от горстки перепуганных женщин. Упал назад. «Бегите к реке и переходите на другой берег!» — закричала Аглая княжицам. «Там он до вас не доберется. Девушки вылезли из повозки сбоку и бросились в указанном старой ворожеей направлении. Каждая из них мысленно благодарила княжну Белояру за предусмотрительность. В юбках они бы далеко не убежали. Аглая, проследив за ними, достала из сумки цепь, на кончике которой было несколько металлических шариков. Она коснулась их, напитывая оружие ловчих своей силой, и спрыгнула с повозки. Замахнувшись, ворожея ударила лорда, и он завыл от боли. Когда искрящиеся синим пламенем шарики коснулись его кожи, ранее словно шипованный металл, и застревая в живой плоти. А потом взревел от ярости, дернул рукой, вырывая из ладони Аглаи цепь, и слепо оттолкнул ее. Старая ворожея отлетела, как тряпичная кукла. Ударилась спиной о борт телеги, упала и затихла. Лорд поднялся на ноги, частично теряя человеческий облик. Кожа потемнела, будто он много месяцев находился на солнце. Черты лица заострились, нижняя челюсть выдвинулась вперед. Заметив, что добыча убегает, лорд бросился за княжицами. В несколько широких прыжков он почти настиг их. Некоторые девушки уже перебрались на другую сторону, но Кая стояла на берегу, помогая Лин спуститься к воде. Она услышала, как к ним бежит лорд, испуганно обернулась, отшатнулась от протянутой руки с острыми черными когтями и покачнулась на краю обрыва, чувствуя, как из-под ног уходит земля. Другой рукой лорд подхватил ее, не давая упасть, прижал спиной к себе и радостно оскалился. «Попалась!» Кая замолотила ногами по его телу, но тщетно. Он будто и не почувствовал ничего. Развернулся к лесу и побежал. Она кричала, по лицу бежали слезы. Они ведь почти смогли уехать. Как же так вышло, что лорды прознали о них? На пути лорда встала Аглая. Ворожея поднялась, тяжело опираясь на колесо повозки. С яростью посмотрела на него, призывая на помощь всю силу, что была у нее. Над ней зависла черная, словно чернильная клякса, ласточка. Лорд остановился, будто налетел на стену. Поудобнее перехватил вскрикнувшую Каю. «Отпусти ее! – воскликнула Аглая, смотря ему в глаза. «Возьми меня вместо нее. Она не ворожея!» «О!» — издевательски ухмыльнулся лорд. «Я бы с радостью, но для замыслов моего короля ты не годишься. Слишком стара. Твой ресурс исчерпан». Аглая нахмурилась, не понимая, о каком ресурсе он говорит. «Этого ведь не может быть!» Ворожея ахнула, прикрыв ладонью рот. Лорд наблюдал за ее лицом и громко расхохотался, заметив, как оно изменилось. Он ласково погладил Каю по голове. Та пискнула, затрепыхалась в его руках, почувствовав прикосновение. «Король решил проблему вырождения нашего народа», — ухмыляясь, пояснил он. «И ворожеи сослужили ему хорошую службу, рождая все новых и новых лордов. И как все-таки жаль, что ваш ресурс не бесконечен». Кая замерла, осознавая, какая участь ее ждет, и закричала громко и отчаянно, с новыми силами пытаясь вырваться из мертвой хватки лорда. От нее волнами стала расходиться неподвластная ей сила, обжигая его. Лорд вскрикнул от неожиданности, грубо встряхнул Каю и положил ладонь ей на голову, воздействуя на нее уже своей силой. Кая дернулась, громко всхлипнув, и потеряла сознание. «Ворожеи не сосуды!» — зашипела Аглая, надвигаясь на лорда. Черная ласточка над ней захлопала крыльями, издав яростный крик. Лорд тяжело сглотнул и сделал шаг назад. «И ты не посмеешь сейчас забрать эту девочку, как когда-то забрали мою дочь и внучку. Иначе все, кто близок с тобой по крови, лорд, окажутся прокляты до конца дней своих». Лорд хмыкнул, с прищуром посмотрев на Аглаю, и вдруг расхохотался. «Неужели ты хочешь проклясть свою дочь и маленькую внучку?» — вкрадчиво задал он вопрос. «Что ты имеешь в виду?» — выдохнула старая ворожея. «Твою дочь, кажется, Аренитой зовут. Она стала одной из первых, чей ресурс был использован в восстановлении моего народа. Я один из них». Аглая побледнела, руки ее опустились. Ласточка над головой будто поблекла, теряя силы. «Довольно разговоров», — посерьезнее сказал лорд и выкинул руку вперед. Аглая захрипела, из уголка ее рта струйкой потекла кровь. Ворожея опустила глаза, увидев руку лорда, торчащую из своей груди. Подняв непонимающий взгляд, она услышала: «Пусть ты и стара, чтобы послужить нашему королю как женщина, но еще можешь пригодиться как ворожея. Правда, не вся». Лорд дернул рукой, вырывая из сердца Аглаи. Она, как подкошенная, упала на землю. Последнее, что старая ворожея увидела перед тем, как свет вокруг окончательно померк, это как высокая фигура лорда с Каей на руках исчезает за высокими деревьями леса.